Элис не ожидала такого вопроса. «Очень». Она немного подумала и добавила. «Мои родители были архивариусами, и папа иногда брал меня с собой во внешние архивы, те, что создали на месте древних бункеров эпохи убежищ. Я очень любила во время полета смотреть в иллюминатор, как земля плывет далеко внизу. Особенно красиво северное полушарие. Оно во многих местах зеленое». Элис вспомнила с детства, и она с грустью вздохнула. «Даже под куполом ромба, среди настоящих деревьев и множества зелени, чувствуешь себя совершенно свободной и счастливой, словно где-то высоко над тобой не висит энергощит, а твоя жизнь не зависит от эмиттеров энергостанций Арториус Прайм. Я даже не могу себе представить, какой же тогда была Земля до великой катастрофы. Вряд ли простой человек в состоянии описать подобное волшебство». «Волшебство», — зачарованно прошептала Мэг. «А я, кроме Марса и Арториуса один, ничего не видела». Она смущенно пожала плечами. «Да и то, это было очень давно, еще при муже». «Ты была замужем?» — удивилась Элис. «Ты раньше мне об этом ничего не рассказывала». «Вот видишь, как много интересного можно иногда узнать о лучшем друге спустя год, если попасть в определенную ситуацию», — мрачно усмехнулась Мэг. «Я родилась на Арториус-1. Мои родители были астрономами. Когда мне было 5, они погибли при разгерматизации обсерватории во время серебряных слез. Это был метеоритный поток такой». «Я знаю», — мягко кивнула Элис. «Его в школе проходят». «Я их даже совсем не помню». Мэг закрыла глаза и неторопливо продолжила спокойным голосом. «Сколько себя помню, вокруг всегда был детский дом. Там и муженька себе нашла. Как только совершеннолетие достигли, сразу и поженились. Парнишка был неплохой, мог бы стать хорошим журналистом, даже начал делать успехи». Она открыла глаза и печально покачала головой. «Да только он был повернут на тайных корпораций. Вечно его интересовало то, что не следует. Почему никто из простых смертных никогда не видел президента Аугусто, и как именно совет генеральных директоров проводит президентские выборы? Почему карьера вариативных заканчивается к 20-22 годам, и где они все после этого живут? Почему слишком рьяные деятели оппозиции чаще всего становятся археологами, и как это связано с тем, что археология — самая опасная по количеству смертельных случаев профессия? Почему, почему, почему?» Все стремился докопаться до истины. Ранж горестно вздохнула. «Вот и докопался. В один совсем непрекрасный день его прямо на работе арестовало особое управление. Потом был суд. Вердикт социально опасен и морализация. Его я больше не видела. Зато меня еще полгода мурыжил инспектор. А когда все это закончилось, я собрала вещички, прилетела сюда и устроилась в ММК». Она развела руками, подытоживая. «И вот я здесь уже 8-й год». Элис участливо посмотрела на подругу. «Тебе тоже досталось». «Ну, не так, как тебе». Мэг встала и потянула из темноты объемистый контейнер, какие использовались механиками для транспортировки инструмента. «Пора выбираться отсюда. Сейчас конец смены, и на остановках много народу. На тебя никто не обратит внимания». Она достала из контейнера скафандр и протянула его Элис. «Вот, переодевайся. Твой совсем никакой, да и гермошлем был разбит». «У кого ты его утащила?» — удивилась Элис, глядя на точно подходящий ей размер. В город слетала, да и купила. Иронично улыбнулась Мэг. Ты тут целый день прохлаждаешься. До маленькой квартирки Мэг девушки добрались без происшествий. Экстренный режим в городе был уже снят. Элис и Эд Тоба были официально признаны мертвыми, и жизнь на Марсе снова вернулась в привычное русло. Мэг заперла входную дверь, Элис вылезла из скафандра и с облегчением растянулась в небольшом креслице. «Мэг, мне нужно улететь с планеты», — поделилась планами Элис. «Тебе нужно умыться», — хихикнула Ранж, глядя на чумазое лицо подруги. «А еще тебе нужны новые документы», — задумчиво добавила она. «Есть у меня тут один знакомый, остался еще от мужа. Раньше он промышлял подобными грешками. Можно было бы попробовать, но на это нужны деньги». Она в нерешительности замолчала, обдумывая проблему. «Вот!» — Элис достала из-за пазухи горсть купюр. «Этого наверняка хватит». «Ого!» — удивилась Мэг. «А ты предусмотрительная девочка!» — похвалила она подругу. «Не пропадешь!» «Это Эд предусмотрительный!» — снова загрустила Элис. «Был». Ее глаза снова наполнились влагой. К горлу подступил предательский ком. Элис изо всех сил старалась держаться, представив, как старик бы сейчас сердито насупился и ворчливо произнес свое фирменное «Не реви!» «Держи», — мягко сказала Мэг, протягивая ей свежее полотенце. «Сходи в ванную, я пока наведу справки». Она активировала коммуникатор. «Тут дело не быстрое, надо действовать осторожно». В ванной Элис, раздеваясь, взглянула на себя в зеркало. Висящий на шее амулет древнего снова изменился. Она внимательно присмотрелась к милому большеглазому чудовищу, грустно обнявшему сердечко. Шрам на сердце снова увеличился, протянувшись уже на три четверти. «Словно ты держишь в лапках мое сердце», — подумала Элис, глядя в печальные глаза чудовища. Снова предательски потекли слезы, и она включила подачу воды в душевой кабине, окунаясь в хлещущие со всех сторон горячие струи. «Я буду держаться. Я должна. Мне еще многое предстоит сделать». Когда спустя полчаса Элис вышла из ванной, Мэг все еще сидела в сети, обмениваясь туманными фразами с кем-то, кто блокировал трансляцию своего изображения, очень желая остаться инкогнито. Наконец, Мэг включила коммуникатор и устало откинулась на спинку кресла. «Документы он сделает», — улыбнулась она подруге, — «и достаточно быстро. От нас требуются деньги и стандартная голограмма субъекта». Она достала простенький голограмматор и с комичным выражением лица фотографа-маньяка прицелилась кристаллом объектива в Элис. «Улыбочку!» — жутко просипела она. Элис закатилась со смеху. «Мэг, ты никогда не изменишься!» Она безнадежно покачала головой, улыбаясь. «Кому из нас 18?» Раньше виновато подняла брови. «А что делать? Ты не представляешь, как тут тоскливо! Только последний год мне было по-настоящему весело, с тех пор, как мы стали общаться». Она поникла. «И эта радость теперь закончилась». «Не грусти, Мэг», — Элис попыталась подбодрить подругу. «Мы обязательно еще встретимся». «Буду надеяться», — вздохнула Мэг. Ранж немного помедлила и, смущенно глядя на Элис, нерешительно произнесла. «Эл, что?» Мэг мялась, никак не решаясь продолжить. «Ну, Мэг, давай, не тяни». Элис подошла к ней поближе. «У тебя что-то стряслось?» «Эл...» Мэг наконец решилась. «Ты же вариативная, да?» «Догадалась?» Элис улыбнулась, указывая на свои грубо обкромсанные с столовым ножом пучки волос, бледно-рыжие, непонятно противного цвета. В ангаре, пока полиция тебя поджидала, кое-кто тихонько шептался, что на вас с Эдом охотятся ради миллиона кредитов вознаграждения. Мэг почесала затылок. Никто особо не верил, потому как чушь получается. Зачем вариативной девушке скрываться? Если только стоит заявить о себе, как тут же весь мир свалится к твоим ногам. Она смущенно улыбнулась. Я только потом поняла, когда внутри сепаратора стащила с тебя разбитый гермошлем. Это объясняет многие твои странности, которые частенько меня удивляли. Она заинтересованно посмотрела на Элис. «Почему ты так живешь, Эл?» «Долго объяснять», — нахмурилась Элис. «Скажем так, мир может свалиться к твоим ногам очень ненадолго». Она пристально посмотрела в глаза подруги. «Но ты еще можешь заработать свой миллион». «Нет», — тихо улыбнулась Мэг, покачав головой. «Я по-другому представляю себе свое счастье». Она притворно грозно нахмурилась. «Но обещай мне, загадочная Элис, что при следующей нашей встрече, если она будет, ты обязательно мне все подробно расскажешь». «Обещаю», — засмеялась Элис, — «торжественно». «Эл», — виновато замялась Мэг, — «а можно мне посмотреть?» «Куда?» — озадаченно переспросила Элис, непонимающе глядя на подругу. «Но как это все происходит?» Глаза у Мэг совершенно по-детски загорелись. «Я никогда в жизни не видела вариативную, только на экране. Но там же все не по-настоящему, особенно волосы. Так быстро растут, это же нереально. А глаза меняются, а кожа. Я, когда была маленькой, представляла, что я тоже так могу. Эл, ну покажи, а...» «Ну, пожалуйста, хотя бы один разочек!» Она умоляюще глядела на подругу. «Мэг, ты точно ребенок!» — ласково улыбнулась подруге Элис. «Ну ладно, только для тебя!» — она иронично прищурилась. «Только почему ты думаешь, что на экране все не по-настоящему?» Мэг всплеснула руками. «Ну, например, волосы же не могут так быстро...» Ее глаза расширились от удивления. «Обалдеть!» Она, почти не дыша, завороженно смотрела, как бывшие еще несколько секунд назад куцами волосы Элис неторопливым густым водопадом плавно ползут к талии.